Горчакову он жаловался. Невозможно стало выйти на улицу. Раньше плевались, а теперь носят на руках. С курорта Вильдбада он вернулся раздраженным. Там его преследовали молодые женщины. В общем ликовании совсем затерялась скромная фигура Вилли Штибера. Париж, Экспо 67. В паузе между войнами разыгралась баснословная феерия Всемирной промышленной выставки. Париж 1867 года, вавилонское столпотворение приезжих, битком набитые отели, лошади с трудом влекли переполненные омнибусы, и извозчики стали королями положения. Удушливые теснотища на бульварах, посеяния жужжали специально построенные пароходы мухи, муше. Все двигалось и спешило на Марсово поле, где раскинулась шумная ярмарка тщеславия человечества. Безмерно обогатилась почта Парижа, которая с блеском обслуживала переписку со всем миром, и для этих целей где-то раздобыли нового Мецофанти, говорившего чуть ли не на всех языках планеты. Имеется в виду Джузеппе Мецофанти, 1774-1849 годы, профессор из Болоньи, вызывавший удивление современников прочным знанием 60 языков при более или менее совершенном знакомстве со многими другими. Эта удивительная способность Мецофанти не была связана с его интеллектуальным развитием, и никаких следов после себя в науке он не оставил. Гонкуры отметили в своем дневнике: «Всемирная выставка — последний удар по существующему. Американизация Франции, промышленность, заслоняющая искусство, паровая молотилка, оттесняющая картину, ночные горшки в крытых помещениях и статуи, выставленные наружу, словом, федерация материализма». Выставка была устроена в форме большого кольцеобразного базара, окруженного садами. В первой галереи были собраны самые наглые красавицы Парижа, о нарядах которых высказывались в такой форме: «Ах, как они очаровательно раздеты!» Очевидец писал, что эти красотки сферу и сладострастие заграждали доступ к произведениям науки, труда и промышленности. Но кто храбро перешагивал черту разврата, тот достигал подлинных шедевров. Дети влекли родителей в павильон шоколадной промышленности, где умная машина не только шоколад делала, но и даром его раздавала. Вспотевшие женщины ломились в павильон парфюмерии, где подарку и русской фирмы Броккар били из земли фонтаны духов и одеколонов. Женщины бесплатно душились и пудрились, а желающие помыться имели к услугам любой кусок мыла. Россия впервые столь широко участвовала во всемирной выставке и, не имея опыта в этом деле, решила поразить Европу в область желудка. Русской науке и русским умельцам было чем похвастать на мировом рынке. У себя в Нижнем и хвастались, но русский павильон в Париже по чиновной воле обратился в обжорный ряд. Правда, дело было налажено превосходно. Прислуживали расфранченные боярышни в жемчужных кокошниках, выступавшие будто павы. Соколами порхали с палехскими подносами бедовые ребята половые. Сюда ломилась толпа, дабы вкусить от русской кухни щей с кашей, растягаев с кулебяками, окрошки и ботвиньи. Черную икру французы прозвали неприлично «кошонерерюс». И единожды попробовав паюсный, они тишком выплевывали ее под стол, говоря с возмущением: «Как русские могут переваривать такую мерзость?» Хватит о выставке. Роман все-таки политический. Вот вам новость. Александра II на выставку не пригласили. С большими капризами и обидами он чересчур бурно настоял на своем приглашении в Париж. Жена была против этой поездки, но царь спровадил ее в Воронежские степи хлебать кумыс. Наполеон III никак не хотел видеть в Париже одновременно русского царя и прусского кайзера. Через посольство в Берлине Он намекнул, что все помещения в Тюильри уже заранее заняты. Вильгельм I ответил согласием жить в гостинице. Странная навязчивость, за которой угадывается влияние Бисмарка. Тогда...